Глава 13. Мацка и Збышка собирались тотчас же уехать из Мальборга, но в тот день, когда Зиндром из Машковец так подкрепил их души, они не выехали, потому что в высоком замке был обед, на который Збышка был приглашен как королевский рыцарь, а ради Збышки и Мацка. Обед проходил при небольшом числе приглашенных в великолепной большой трапезной, которой освещали 10 окон и 10 расходящихся звездой сводов которой, благодаря редкостному строительному искусству, опирались всего на одну колонну. Кроме королевских рыцарей из чужих столу сел только один швабский граф, да один бургундский, который, хоть и был подданным богатых государей, все же приехал от их имени просить у ордена денежную ссуду. Из крестоносцев возле магистра сидели 4 сановника, именовавшихся столпами ордена, то есть великий контур, раздаватель милостыни, гардеробмейстер и казначей. 5-й столб, маршал, находился в это время в походе против Витальда. Хотя орден принял обет нищенства, все же ели на золоте и серебре, а пили мальвазию, потому что магистр хотел ослепить взоры польских послов. Но, несмотря на обилие кушаний и настойчивые угощения, гостям был слегка неприятен этот пир, вследствие затруднений в разговоре и достоинства, которые всем приходилось соблюдать. Зато ужин в огромной трапезной, конвентус Ремтер, был гораздо веселее, потому что к нему собрался весь конвент и все гости, еще не успевшие отправиться в поход против Витальда с войсками маршала. Веселье этого не нарушил ни один спор, ни одна ссора. Правда, заграничные рыцари, предвидя, что придется им когда-нибудь встретиться с поляками, смотрели на них недружелюбно. Но крестоносцы заранее их предупредили, что следует вести себя спокойно, и очень их о том просили, боясь как бы в лице послов не оскорбить короля и все королевство. Но даже и в этом случае выразилась враждебность. Рыцари предупреждали гостей о запальчивости поляков. За каждое хоть сколько-нибудь колкое слово они вам вцепятся в бороду либо пырнут ножом. Поэтому гости были удивлены добродушием Поволы из Тачева и Зиндрома из Машковец. А более умные из них поняли, что не так грубые польские обычаи, как злобные и ядовитые языки крестоносцев. Некоторые, привыкшие к изысканным пиршествам западных дворов, вынесли даже не особенно лестное мнение об обхождении самих крестоносцев, потому что за этим ужином слишком громко играли музыканты, грубо пели шпильманы, грубо шутили шуты, плясали медведи и босые девки. Когда же высказывалось удивление по поводу присутствия в высоком замке женщин, то оказалось, что устав нарушался уже давно, и что сам великий Виндрих Книпрода плясал здесь в свое время с красавицей Марией фон Альфлябен. Братья пояснили, что в замке женщины не могут только жить, но могут приходить в трапезные на пиры, и что в прошлом году княгиня, жена Витальда, жившая в обставленной по-королевски старой пушкарне, ежедневно приходила сюда играть в золотые шашки, которые каждый вечер ей дарились. Играли и в этот вечер не только в шашки и шахматы, но и в кости, играли даже больше, чем разговаривали, так как слова заглушало пение, и это слишком громкая музыка. Однако среди общего шума случались минуты тишины, и однажды, пользуясь такой минутой, Зиндром из Машковец, будто бы ни о чем не зная, спросил великого магистра, во всех ли землях ордена подданные очень любят своих владык. На это Конрад фон Юнгинген ответил: «Кто любит крест, тот должен любить и орден». Ответ этот понравился и братьям, и гостям. Стали хвалить за него магистра, и он, обрадовавшись, продолжал: «Кто нам друг, тому под нашей властью хорошо, а кто враг, против того у нас есть 2 средства». «Какие же?» — спросил польский рыцарь. «Быть может, вы, рыцарь, не знаете, что я хожу в эту трапезную из своих покоев по маленькой лестнице, сделанной внутри стены. Возле этой лестницы есть комната со сводами. Если бы я сводил вас туда, то вы бы узнали первый способ». «Верно!» — воскликнули братья. Рыцарь из Машковец догадался, что магистр говорит о той башне, полной золота, которой хвастались крестоносцы. Поэтому он немного подумал и отвечал: «Когда-то... О, страх, как давно один германский император показал нашему послу, которого звали Скарбек, такую комнату и сказал: «Есть у меня чем побить твоего господина». Аскарбек бросил туда же драгоценный свой перстень и говорит: «Ступай, золото, к золоту. Мы, поляки, больше любим железо. И знаете, рыцари, что потом было? Потом был Хунсфельд. Что такое Хунсфельд? В один голос спросили несколько рыцарей. Это, спокойно отвечал Зиндром, такое поле, на котором люди не поспевали хоронить немцев, так что под конец хоронили их собаки. И рыцари, гости и крестоносцы очень смутились, услышав такой ответ, и не знали, что им сказать. Но Зиндром Измашковец прибавил, как бы заканчивая разговор. «Золотом против железа ничего не добьешься». «Да», — вскричал магистр, — «но ведь это и есть наш второй способ — железо. Видели вы оружейные мастерские? Там день и ночь работают молоты, и таких панцирей, таких мечей во всем свете не сыщешь». Но в ответ на это Повола Истачева протянул руку к середине стола, взял тесак, служивший для рубки мяса шириной в полпяди и длиной в локоть, легко свернул его в трубку, точно пергамент, поднял вверх так, чтобы все могли видеть, и, наконец, подал магистру. «Если в ваших мечах такое железо, то немного вы ими сделаете». И он улыбнулся, довольный собой, а духовные и светские особы даже поднялись со своих мест, и толпой сбежались к великому магистру. Потом они стали передавать друг другу свернутый в трубку тесак, но все молчали, так как сердца у них сжались при виде такой силы. «Клянусь головой святого Либерия!» — воскликнул в конце концов магистр. «У вас, рыцарь, железные руки!» А граф Бургундский прибавил. «Из лучшего железа, чем это!» Так свернул тесак, точно он восковой. «Даже не покраснел, и жилы у него не вздулись!» — воскликнул один из крестоносцев. «Народ наш, — отвечал Повола, — простой. Он не знает такого богатства, какое я вижу здесь. Но зато крепок». Тут подошли к нему французские и итальянские рыцари и стали говорить с ним на звонких своих языках, о которых старик Мацко говорил, что это похоже на то, как если бы кто-нибудь стучал оловянной посудой. Они дивились его силе, а он с ними чокался и отвечал. «У нас на пирах часто такие вещи делают. А бывает, что тесак поменьше, так его и девушка какая-нибудь свернет». Но немцам, которые любили хвастаться перед гостями своим ростом и силой, было стыдно. А кроме того, брала их злость, и потому старик Гельфенштейн стал кричать через весь стол. «Это для нас позор! Брат Арнольд фон Баден, покажи, что и наши кости не из церковных свечей сделаны. Дайте ему тесак!» Слуги тотчас принесли тесак и положили его перед Арнольдом. Но тот, потому ли, что его смутил вид стольких свидетелей, потому ли, что силы в пальцах у него действительно было меньше, чем у Поволы, как бы то ни было, он, правда, согнул тесак до половины, но свернуть трубкой его не мог. И вот ни один из иностранных гостей, которым не раз перед тем крестоносцы шептали, что зимой настанет война с королем Егеллой, ни один из них крепко призадумался и вспомнил в этот миг, что зима в тех странах очень суровая, что лучше, пожалуй, вернуться, пока не поздно, под более нежное небо, в родной замок. И во всем этом было удивительно то, что подобные мысли стали приходить им в голову в июле, во время прекрасной погоды и даже зноя.